Полуэрк медленно повернулся к нему и какое-то время смотрел прямо в глаза. Ардиже ненадолго окунулся в кипящую смолу, обжегшую его кожу и разум. В Аркаре от чего-то рычала и гремела дикая ярость. «Ты дурак, мелкий, что? Поклялся зачем? Так ты попросил, ничего не понял, Арди». Аркар затушил сигару и устало покачал головой. «И как ты жив-то до сих пор с таким сердцем? Арк, помяни мое слово, однажды появится тот, кто воспользуется твоей добротой и сделает тебе больно. А знаешь, что бывает с сильными, но добрыми людьми и первородными, когда их доброту предают и причиняют вред?» Аркар тут же ответил на собственный риторический вопрос. «Они становятся теми, кем потом пугают детей. Пойдем, парень, прокатимся». Полуэрк поднялся с места и, перекинувшись парой слов с охранником, снял с вешалки меховую шубу, способную послужить обладателю меньших габаритов одеялом, после чего вернулся к диванчикам и поднял сиденье, под которым обнаружился скрытый ящик. Внутри тайника на подставках лежали револьверы, а еще несколько коротких, но увесистых топориков в чехлах. Все это добро Аркар нацепил на пояс, убрал в карман брюк несколько лун, заранее заряженных дисков для быстрой замены барабанов в револьверах, и, одернувшись, в ожидании уставился на Ардана. Тот только сейчас понял, что и не переодевался, а железо осталось лежать в саквояже наверху. «Я сбегаю за...» «Держи», Аркар протянул ему один из револьверов. «Хотя, судя по рассказам Лизы, ты не особо-то стрелок, Арди». Тем не менее, закрепил кобуру на поясе, после чего поднялся из-за стола и, вместе с Аркаром, они вышли на улицу. Ветер тут же, радостным псом, закружил вокруг, так и норовя лизнуть нос влажным снегом или укусить шею особенно въедливым морозом. Они обогнули угол, на котором располагался вход в бар, затем прошли до середины дома и свернули под темную арку, ведущую во внутренний двор здания. Там находился небольшой садик с лавками и площадка для припаркованных машин, укрытых специальными зимними покрывалами. Аркар подошел к одной из таких и, быстрым и мощным движением, сдернул тяжеленный покров, а вместе с ним и все килограммы снежного настила. Под светом одинокого фонаря появился весьма простой и, в чем-то даже, невзрачный автомобиль. Кажется, марки «Швенлик», славящийся тем, что делали добротные, но недорогие авто для среднего класса. Для тех, кто уже не хотел ездить на разваливающихся драндулетах, напоминающих миниатюрные грузовики, но и на дорогущие денег не имели. Если сравнивать корпус и салон с маркой «Деркс», которой владела Лиза, то «Швенлик» пытались имитировать внешний вид дорогих марок. Низкая посадка, корпус не квадратный, а прямоугольной конструкции с плавным переходом от крыши к багажнику. Разве что кондовые колеса и салон, обитый самой дешевой тканью и выложенный самым невзрачным деревом, намекал на то, что стоило такое удовольствие относительно недорого. Аркар похлопал автомобиль по крылу, и тот, Арди мог поклясться, едва ли не зафырчал соскучившимся по хозяину конем, готовым сорваться в стремительный карьер. Серый, немного обледенелый металл блестел в свете лей лампы фонаря, а фары напоминали глаза скакуна. «Садись», Аркар забрался внутрь и открыл дверь переднего пассажира. Ардан обернулся в сторону арки. «А как же твои подчиненные?» «Садись, говорю», настойчивее повторил Полуэрк. На этот раз Арди не стал спорить и, обойдя авто, забрался внутрь. Жесткий диван из-за холодов, даже под покрывалом, на ощупь оказался едва ли не тверже скального камня, а дверь, закрываясь, и вовсе издала жалобный писк попавшей в ловушку амбарной мышки. Аркар повернул ключ, и двигатель тут же отозвался утробным урчанием. Салон хорошенько тряхнуло, и из трубы повалил густой дым цвета мутной лужи, серый, с оттенками коричневого. «Если возьму с собой мускулы, то обозначу, что порешать разобраться, то бишь та, в замесе в деле, получается, собираюсь отлиться пиджаков». Аркар открыл бардачок и достал очередную сигару. Только это была даже толще и больше, чем та, что Полуэрк курил в баре. «А если один прикачу, то и дело индивидуальное, индивидуальное». Аркар так и не поднес спичку к сигаре, кончик которой попросту откусил и выплюнул на улицу. «Тебе это удовольствие доставляет?» С прищуром и легким неодобрением в голосе спросил Полуэрк. «По инерции». «Инерция? Это что еще за зверь? Или ты меня сейчас так послал?» Ардан открыл было рот, чтобы объяснить смысл слова, а затем попросту махнул рукой. «Умнеешь», — хмыкнул Аркар, дождавшись, когда двигатель окончательно прогреется, а дым из трубы посветлеет, утопил в пол педаль газа. Шины, пару раз прокрутившись в снегу, наконец зацепились шипами и потащили автомобиль в сторону все той же арки. Арди, попутно, вспомнил причитание Бориса на тему, что севернее Алькады, в центральной части материка, людям не приходится беспокоиться о снежных заносах и им не надо менять шины с летних, на зимние, внутрь которых особым образом выставлены небольшие шипы. Ардан сжал посох, если бы он только согласился стать секундантом. Мысли завтрашнего дня. Авто выкатилось на улицу Маркова и довольно резво поспешило в направлении ближайшего моста, ведущего на ту сторону канала. И чем дальше они удалялись от центрального района, тем все больше ночной, зимний город начинал походить на любого своего меньшего собрата. На улице практически не встретишь прохожего, в окнах не светил свет и лишь редкие фонари напоминали о том, что они ехали не среди мертвых скал, принимающих в сумраках чудные очертания, а между домов и зданий. Они держали путь в юго-западную часть города, забираясь все дальше и дальше от изысканных построек центра, но при этом не встречая и гротескных небоскребов. Спустя 20 минут дома вокруг, наоборот, даже уменьшились в размерах. Словно сжимаясь, они укорачивались до 3, максимум 4 этажей. Выглядели понуро и скромно. Кирпичная кладка, лишенная всякой облицовки или украшений. Тротуары нагло щеголяли разбитой брусчаткой на манер хулигана, хвастающегося синяками и кровоточащей, после драки, губой. Проезжая часть вместо асфальта бухтила под колесами ухабами и колдобинами. И сколько бы Аркар ни старался их объезжать, но то и дело налетал на небольшие ямы, спрятавшиеся под снегом. Ругался и ехал дальше. А дальше, чем глубже они забирались в район Тиндери, тем темнее становилось и без того мрачное небо. А еще воздух, несмотря на закрытые окна в салоне, пах углем, грязью, газом и чем-то, сродни бензину. Кажется, так пахла нефть. Из тьмы, разгоняемой еще более поредевшим числом фонарей и совсем единичными отсветами окон, поднимались высокие, толстые трубы фабрик и заводов. И даже в ночной час они чадили гумозным дымом. При виде густых, тяжелых облаков, исторгаемых соплами, хотелось прикрыть лицо воротником или ладонью. Словно темная, грязная вода поднималась к небу, стараясь затянуть то в болото своего бескомпромиссного зловония. Проезжая часть, практически абсолютно пустая, не могла похвастаться даже трамвайными путями. Те и вовсе встречались здесь даже реже, чем другие автомобили. Видимо, жители рабочих кварталов перемещались, в основном, на своих двоих. Они свернули с проспекта на один из прилегающих переулков и остановились около поребрика среди, что удивительно, едва ли не десятка других авто. Слева и справа над ними тесно нависали трехэтажные, простые дома с обледенелыми водяными башнями на крышах. «Приехали, не очень-то довольно», – процедил Аркар. «Выходим и шапку не забудь, а то у нее бзик на непокрытые головы». Арди не понял, о чем речь, но шапку на уши натянул. Они вышли на улицу и Ардан вновь, как это было в первый приезд в метрополию, зашелся в приступе кашля. Легкие будто смолой залили, а в горле запершило хуже, чем когда угольной пыли вдохнешь. С трудом продышавшись, юноша сплюнул вязкую, едкую слюну и выпрямился. «Где мы?» — спросил он, тяжело дыша. «Сейчас поймешь», — со смешком ответил Аркар. Он выдохнул облако сигарного дыма, едва не обледеневшие прямо в воздухе, после чего зашагал по грязной слякоти. Но чудным образом, примерно за десяток метров от неприметного спуска в подвальное помещение, под ногами резко перестало хлюпать. Кто-то здесь убирался, но не на протяжении всего дома, а лишь на небольшом участке. Они подошли к лестнице, ведущий в цокольный этаж, не потому, что дом так построили, а просто после каждого наводнения в метрополии, которые случались не так уж и редко, мало того, что земля поднималась из-за остаточных наносов, так еще и сами улицы старались поднимать, чтобы не подтапливало. Вот и получалось, что порой идешь по тротуару, а у самых ног, чьи-то окна, не дотягивающие прохожему даже до колен. Аркар спустился по лестнице и Арди поспешил следом за ним. Они встали перед тяжелой, металлической дверью, лишенной вывески или любого другого обозначения. Полуарк постучал каким-то хитрым образом, выбивая рваный, необычный ритм. Ардан сперва удивился, но же через пару секунд с лязгом в сторону отодвинулась задвижка, обнажая чьи-то глаза. «Аркар!» — раздался сдержанный, острый, словно заточенный голос. «Ага!» — прогудел полуарк. Глаза посмотрели на Арди, а затем на улицу. «Это кто? Со мной? Хорошо, по делу или развлечений ради?» «По делу. Понятно, с оружием», — Аркар кивнул. «Что-то официальное, личное». Задвижка со все тем же лязганьем задвинулась, Послышался скрип немного обледнелого замка и дверь открылась. Аркар первым спустился в тускло освещенный предбанник, отделявший железную дверь от куда более приятной, хоть и странной, отапливаемое помещение метров 10 квадратных, в котором кроме обладателя острого голоса и хлесткого взгляда оказалось еще несколько весьма габаритных мужчин с явно торчащими из-под пиджаков кобурами. Господа сидели за столом и играли в алекзазийскую семерку. «Парни», — поздоровался полуэрк. «Аркар», — нестройным хором ответили они. Полуэрк вытащил из кобуры револьвер и положил на стоявший поодаль от входа стол, где лежало еще с десяток других. Обладатель острого голоса, высокий, субтильный мужчина, сдержанно кивнул в сторону Ордана. «Железо, парень», — поторопил Аркар. Орди хорошо помнил, что полуэрк брал с собой еще и топорики, но и посох, ведь не отнимали. Так что Ордан спокойно расстался с выданным ему оружием. «Садитесь за свободный столик», — произнес Острый. «Госпожа скоро к вам подойдет». С этими словами он подошел к той странной двери, которой венчался предбанник. Она была обшита обивкой, как у дивана, только ярко-красной, почти кровавой. Острый открыл ее, пропуская Аркара с Орди в узкий, вытянутый коридор, в котором кроме вешалок с многочисленными пальто и шубами больше ничего не обнаружилось. Кроме, разве что, еще одной двери, точно такой же, какую сейчас открывал им Острый. Полуэрк прошел внутрь первым, за ним Орди, и стоило только юноше пересечь порог, как дверь за их спинами закрылась с явным отзвуком запирающегося замка. «Не переживай», полуэрк снял шубу и повесил на свободную вешалку. «Если все пройдет нормально, то нас выпустит. Если, нельзя быть ни в чем уверенным, парень, когда дело касается таких женщин, как красная госпожа». Ордан повесил свое пальто и поспешил за Аркаром, который уже открывал следующую дверь. «И что она за женщина? А ты сам еще не догадался?» Хищно, обнажая клыки, улыбнулся полуэрк. Они стояли в начале длинного, вытянутого зала. Неожиданно высокий потолок явно заканчивался далеко за пределами свода цокольного этажа. Слева и справа из пола поднимались кованые канделябры, увенчанные алыми свечами, на чьих фитилях плясало красное пламя. Следом за ними высились тонкие арки, отделявшие зал от сразу двух барных стоек, протянувшихся вдоль длинных стен без окон. Над ними висели люстры, лей-лампы которых излучали все тот же красный свет. Все помещение будто бы застыло прямо в самый разгар весеннего рассвета, когда на долю мгновений мир погружается в кровавый сумрак, горячий и теплый, как первый поцелуй юношеской страсти. И посреди этого нескончаемого поцелуя за круглыми столиками, заставленными бутылками и бокалами, сидели мужчины, в пиджаках средней стоимости пошива, все, как один, в шляпах. Они пили и что-то обсуждали, ничего необычного, если не принимать во внимание еще одну деталь. В центре зала, между столиками, тянулась длинная дорожка, застеленная алым, ворсистым ковром, и по этой дорожке шли молодые девушки, кто в босоножках, другие в дорогих вечерних туфлях, иные босиком. Они дефилировали вдоль столиков, и все бы ничего, но на них не оказалось ни платьев, ни чулок, ни какой-либо другой одежды, кроме нижнего белья, кое-таковым и вовсе назвать язык не поворачивался. Тонкие трусики, лишь едва прикрывавшие непосредственно пах, они обнажали целиком и бедра, и более пикантную часть ног, а бюстгальтер и вовсе выглядел сплошной, черной полоской. Разве что на головах, качаясь на пышных, длинных волосах, оказались шляпы. Все в зале, включая нескольких барменов за стойками, носили шляпы. Орди почувствовал себя немного неловко, может быть из-за шапки, а может потому, что перед ним, качая бедрами и, как уже говорилось, более пикантными частями тела, ходило больше десятка практически обнаженных девушек, невысокие и высокие, худые и полные, с такими формами, что белье на них, при каждом шаге, едва ли не трещало по миниатюрным швам, если таковые вообще присутствовали, а некоторые и вовсе напоминали чуть ли не женоподобных мальчиков, настолько они выглядели плоскими и ровными, если так можно выразиться. Орди стало резко нечем дышать, а чуть ниже ременной бляхи словно угольком обожгли. «Это бордель, Арт», — хлопнул его по плечу Аркар и потянул к свободному столику. Ордан, едва не заплетаясь в собственных ногах, шел следом, а взглядом он оказался где-то в ложбинках округлых, будто шарики, груди, водил им вдоль тонких черт талии, скользил по твердым бедрам, венчающихся двумя пышными холмами, порой блуждал среди длинных, распущенных волос, прикасался к алым щекам, стекая по тонким шеям и путаясь среди изящных пальцев, а девушки шли мимо и кидали ему, как и прочим посетителями, томные, пригласительные улыбки. Они словно звали каждого пойти за собой, обещая то, что обычно обещают лишь тихо-тихо, ночью, на ухо и, непременно, в постели и наедине. Порой кто-то из мужчин протягивал руку, и тогда одна из девушек садилась к нему на колени. Они обменивались парой фраз и, забирая бутылку, удалялись в конец зала, где виднелся вход на винтовую лестницу. Когда Арди, наконец, опустился на стул и попытался унять жжение глотком воды из стакана, то не сразу смог его взять. Руки немного тряслись, а голова закружилась. «Аркар, давно тебя не было видно». К ним подошла одна из девушек и сразу опустилась на колени полуэрка. Она обвила руками его шею и впилась в массивные губы горячим, жадным поцелуем. На фоне громадного Аркара небольшая, тонкая девушка выглядела даже еще меньше. И, оттого, парадоксально, но ее выдающиеся, весьма выдающиеся формы еще больше будоражили воображение. А еще ее кожа напоминала мокрый уголь или сожженное дерево. Такая черная, что свет будто впитывался в нее, исчезая где-то среди капелек пота и аромата дорогих, терпких духов. Духов, коими воздух пропитался так сильно, что даже чуткий нос Ардана едва-едва улавливал запах муксуса и прочих, понятно откуда взявшихся ароматов. Каргарамка. Арди слышал о том, что там жили люди с другим цветом кожи и, кажется, даже видел посла этой страны на венчании императора, но так близко еще никогда прежде не встречал. Удивительно. «И кого это ты привел с собой, Аркар?» прозвучало у него над самым ухом. По его плечам заструились руки. Они опускались все ниже и ниже. Пробежались по груди, словно случайно цепляясь за пуговицы рубашки, не оставляя тем и шанса остаться застегнутыми. Мягкие, теплые ладони дотронулись до кожи и начали опускаться еще ниже. Все ближе и ближе к поясу, под которым все уже буквально горело. Что-то упругое и твердое с двумя острыми иголочками уперлось в спину Арда, а к щеке прислонились пухлые, мягкие губы. «Господин маг, может поднимемся наверх подальше от этой толпы?» То ли говорила, то ли целовала Ардана девушка, которую он даже не видел. Вдруг руки сжали источник уже аж до боли обжигающего пламени, а затем заскользили вверх и вниз. Прежде этого места касалась лишь Анна. «Надо же!» Чуть озадаченно произнесла она, а на полуэрка не похож с полукровок двойная оплата, милый, но, поверь, я справлюсь и с таким. Девочки, Аркар снял с колен чернокожую красавицу, мы по делу, ну раз по делу, и они исчезли так же быстро, как и появились. А Арди все пытался отдышаться и привести сознание в порядок, перед глазами все плыло, он с трудом понимал, где находится и что происходит, надо же. «Парень, а я думал тебе кроме твоей магии ничего больше в жизни не требуется». Аркар достал один экс, положил на стол, а потом вытащил пробку из бутылки и налил два бокала. «Выпей». «Я не, это вино, дурень», — перебил полуэрк. «Послушай совета и выпей, проще станет». Арди обеими руками, пытавшимися то ли плясать, то ли сбежать куда-то следом за виляющими бедрами девицами, взял бокал и сделал несколько глотков. Сильно лучше не стало, но, хотя бы, мир перестал плясать. «Ты маяк-то свой прикрой», — Аркар кивнул в сторону ремня Ардана, «а то стыдно, как с девственником приперся пришел, табишта». Ардан запахнул полуплаща, прикрывая то, что требовалось прикрыть. Вроде даже пожар немного унялся, так подумал юноша, а затем его взгляд снова зацепился за проходящую мимо госпожу. Арди едва ли не зажмурился и начал вспоминать самые сложные из печатей, над которыми работал в последние недели. Очевидно, ими оказались печати демонов. Множественные контуры, некоторые из которых сплетались телами-чертами в единую постель полотно. Ардан открыл глаза. Не помогало. Он взял бокал с вином и осушил тот залпом. На языке поселилось терпкое, сладко-кислое ощущение, чем-то напоминающее ягодный сок, только более насыщенное и яркое. Такое же яркое, как и девушки, идущие рядом с ним. Да что такое? Прорычал сам на себя Ардан. «Эх, где мои 18 лет?» Вздохнул Аркар. «Где-то на армонской границе, друг мой», прозвучал томный, глубокий, вязкий женский голос, медом растекающийся по ушам, в окопах и пороховом дыму. Рядом с ними за стол опустилась статная женщина чуть старше 40, но выглядящая так, словно ей лишь недавно исполнилось 25. Она явно, скрывая седину, красила волосы в яркий, алый цвет, но сделано это было так, что почти и не найдешь отличия от естественного окраса. На шее, чтобы скрыть морщины, покоилось дорогое колье из белого золота с крупными изумрудами. Грудь держал твердый корсет, он же сжимал и талию. На плечах покоился воротник из меха лисицы. Он опускался на тонкие руки, державшие в пальцах длинный мундштук из вишни, в котором дымилась сигарета. Она носила длинное красное платье в форме перевернутого бутона тюльпана, узкое сверху, широкое снизу. Тугую прическу накрывала черная сеточка, увенчанная аккуратной шляпкой с декоративными перьями. «Умеешь ты, Инга, разбередить старые раны?» – нахмурился Полуэрк. «Спасибо», – Инга стряхнула пепел с сигареты прямо в бокал Аркара. «Чем обязана деловому визиту правой руки Ардергара?» «Я по личному вопросу». «Когда ты по личному вопросу, Аркар, то мои девицы потом пару дней ходить не могут», несмотря на мягкий, обволакивающий тон. Зеленые глаза Инги оставались такими же безжизненными и ледяными, как и изумруды у нее на шее. «Но ты всегда оставляешь щедрые чаевые, и всегда платишь двойную плату за вашу эрочью особенность физиологии. Потому у нас с тобой никогда не возникает проблем, и я не хочу нарушать эту славную традицию. Что не так с моей физиономией?» «Физиологией, Аркар, физиологией». Инга изящным движением взяла бутылку вина и налила напиток в бокал. «Ардана, господин Мак, не имею чести быть представленной вам. Меня зовут Инга, но все знают меня, как красную госпожу. Ар, ты со мной говоришь, Инга?» Аркар с нажимом перебил Ардана, и хозяйка заведения, улыбнувшись юноше, повернулась обратно к Полуэрку. «Дело у меня хоть и личное, но, все же, дело. Дай-ка подумаю, дорогой мой распорядитель». Инга затянулась и скрестила ноги, заставив платье подчеркнуть их длину и изящество. «Ты заявился ко мне ночью четвертого дня, аккурат после того, как у меня попросили помощи в одном небольшом предприятии. У меня, Инга, тоже есть интерес в этом предприятии». «Да», — слегка изогнула бровь красная госпожа. «И насколько он велик, Аркар? На следующем празднике нашей организации я закажу девочек у тебя, а не в черном лотосе». «Заманчиво, конечно, дорогой мой друг». Отставив мизинчик, Инга взяла бокал и, не сводя взгляда с Ардана, отпила немного. «Но господа, воспользовавшиеся моими услугами по предоставлению им мускулы помещения, назвали 5 увесистых причин. А то, что предлагаешь ты, тянет максимум на 3. Ну, может, на 3 и еще 50 сверху». Не составляло труда догадаться, что речь шла об иксах. А эти господа уточнили, Инга, что замес дельце, табишта, касается сынка герцога, который отлучен от семьи. Аркар, — отмахнулась Инга, — да и кто тронет безобидную, далеко не молодую женщину, покровительствующую девушкам, на чьих подушках порой такие интересные секреты выбалтывают? Ты всегда плохо блефовал в семерке, друг мой. Аркар пару раз сыграл желваками, после чего скупо произнес: «На 3 праздника, это почти 1000. 1000 причин, по которым я так ценю наше с тобой сотрудничество». Красная госпожа прикусила мундштук и протянула руку. «Твое слово, мое слово, Инга». Аркар нежно и аккуратно сжал своей лапищей миниатюрную ладошку. «Замечательно». Инга на мгновение убрала пальцы в зону выреза корсета и достала оттуда небольшую записку. «Покажешь мальчикам, они не станут вмешиваться. Ну а с теми господами сами все решите». Аркар забрал бумажку и сдержанно кивнул. «Инга», — произнес он. «Аркар», — ответил та. Полуэрк поднялся и, нахально ухмыльнувшись, забрал со стола начатую бутылку вина. «За что экс упал, то к рукам прибрал», — выдал он какую-то присказку. «Мужлан», — фыркнула Инга. Ардан поднялся и направился следом за орком, попутно стараясь не обращать внимания на зазывающие взгляды и улыбки проходящих мимо красавиц. «Господин Игабар», — донеслось ему в спину. Арди резко остановился и обернулся. Инга водила пальцем по кромке бокала и смотрела на него так, как не смотрят некоторые лисицы. «Вы заходите еще, на первый раз даже не возьмем с вас доплату за вашу особенность физиологии. Орки и Матабар всегда было любопытно, почему вас так природа любит. Ты ему вместо девицы лучше учебник по магии предложи, Инга», — фыркнул Аркар, сжав плечо Ардана, повел того на выход. Они вернулись в гардероб, забрали одежду, затем револьверы. Аркар попутно попрощался с охранниками и, наконец, вышли на свежий воздух. И еще недавний мороз внезапно показался Арду не холоднее осеннего бриза. Все тело словно горело изнутри. Ему хотелось снять пальто и скинуть рубашку, повалиться хоть даже и в слякотному, но снегу, чтобы унять этот жар. «Запомни, парень, не работай с людьми, которых каждый может купить». Аркар бросил мимолетный взгляд за спину. «И тем более никогда не веди дел с продажными женщинами. Продадут тебя быстрее, чем мороженщик продаст рожок в жаркий день. Они дошли до машины и сели внутрь. Ну, Полуэрк крутанул руль и вдавил педаль газа, заставляя авто зарычать и сорваться вверх по улице. Поехали вызволять этого твоего бляд с дурацкого, табишта, лорда. Глава 56. Вскоре позади остались и малоэтажные дома. Еще недавно выстраивавшиеся в ряд скромные здания из красного кирпича сменились высокими, двухметровыми заборами. Увенчанные витками колючей проволоки, они, как и дома, неуютно светили все тем же алым кирпичом. Редкие фонари сияли вовсе не лей энергией, а едва-едва живым масляным огоньком. Дорога утонула под снежными завалами, и единственным способом проехать оставалась довольно глубокая, чавкающая под колесами колея, раскатанная грузовиками. Кстати, их одиноких странников промышленных кварталов, в этот час, когда стрелка едва коснулась цифры 4, почти и не встретишь. За все время, что Аркар и Ардан ехали в компании грузных заборов, щерящихся колючками, то встретили всего два дрожащих, качающихся будто лодки на волнах, грузовичков. Один оказался заполнен щебнем, а второй, накрытый теплым тентом, неспешно катился по узкому переулку между двумя фабриками. Что же до последних, до заводов и фабрик, то выглядели те весьма идентично. Широкие громады, настоящими горами поднимавшиеся по ту сторону меркнувших на их фоне почти трехметровых заборов. На их территории даже сейчас светил свет, порой слышались голоса рабочих, трудящихся в ночную смену, и, без устали, чадили широченные трубы, тянущиеся к чахлому от смога небу. Арди приложил ладонь к лицу и старался дышать через раз, но даже так в нос пробивался тягучий запах резины. Вредным ежом кололись иголки химического амбре. Порой горло буквально сдавливал тяжелый, обволакивающий аромат дизеля и переработанной нефти. Так что в этом соцветии въедливых, пропитывающих одежду и кожу ощущений, искрящийся, дымный запах пылающей стали в бездонных горнах и чанах действовал несколько отрезвляюще. «За нами следят», — внезапно тихо произнес Аркар, попутно поправляя зеркало заднего вида. В нем, всего на мгновение, мелькнул белесый огонек чужих фар и тут же исчез. «Кто?» — напрягся Арди, проверяя, на месте ли револьвер. Не то, чтобы тот ему сильно помог, но так юноша чувствовал себя уверенней. Аркар резко дернул рулем в сторону, уходя с широкой улицы. Их автомобиль недовольно крякнул, переваливаясь через колею, и свернул на примыкающий переулок, тянущийся между сталелитейной фабрикой и заводом по изготовлению арматуры и чего-то еще. Арди не успел до конца разобрать заснеженные вывески на закрытых, массивных воротах, ведущих внутрь территории. «Люди пижона», — прорычал Аркар. «У него к нам не самые теплые отношения после больера, а это часть фабричных улиц их делюга территория, табишта. Пижон держит в своих руках значительную часть местных гильдий батраков рабочих, значится». Арди обернулся и вгляделся в ночную мглу. Его глаза полукровки довольно сносно видели в темноте, но не настолько, чтобы разобрать, что происходит дальше следующего поворота. Все, что видел юноша, лишь клубы дыма. Коричневый, грязный снег и все те же редкие масляные лампы фонарей. «Не трясись, не переживай, табишта», — кашлянул Аркар, в очередной раз дергая рычаг коробки передачи, подгоняя их под уставшие авто. Ардаргар с пижоном перетерли нюанс, решили все вопросы, значится, тронуть они нас не должны. Ардан с сомнением посмотрел на Полуэрка. Тот, едва ли не упираясь, как, впрочем, и сам Арди, головой в крышу салона, рулил левой рукой, глазами постоянно стрелял по зеркалам, а правую ладонь держал рядом с кобурой револьвера. «Но могут», — уточнил Арди. «Но могут», — скаля клыки и широко улыбаясь, подтвердил Полуэрк. Ардан прищурился. «У тебя какие-то проблемы с пижоном, Аркар?» Аркар бросил недовольный взгляд в сторону Арди. «Из тебя получилась бы отменная ищейка-дознаватель, табишта», — чуть нехотя скрипнул тот зубами. «Да, есть у меня что обкашлять, обсудить, значится, с этими засранцами. Старый должок у них передо мной, Арт». Фары позади больше не мелькали, а их автомобиль, спустя еще около четверти часа, выскользнул из лабиринта переулков, примыкающих технических подъездов и прочие атрибутики плотных, но внешне безлюдных фабричных кварталов. Заборы, разве что, все так же сливались в бесконечной череде кирпича и проволоки. Только теперь за их спинами больше не ютились гигантские свидетели промышленного бума. Вместо этого там оказались уже гиганты иного толка. Какие-то напоминали исполинские квадратные коробки, практически без окон и с тонкими стенами. Иные, напротив, поражали воображение монументальностью и тем, что их двери, ворота и тонкие полоски окон блестели во тьме обледенелой, толстой сталью. Склады самых разных форм и габаритов сгрудились вокруг одинокой машины, муравьем бредущей у их стоп. Арди, еще в первые месяцы жизни в метрополии, осознал такую особенность: чем выше здание, тем менее значительным выглядел у его подножья человек. Странно, но в горах такого ощущения не возникало. Приехали. Аркар прижался к погребенному под грязным снегом поребрику и, подняв ручник, заглушил мотор. Там, в метрах 150 от них, на пересечении широких технических подъездов, около высоких ворот, под которыми могли проехать несколько тяжелых грузовиков, одиноко дрожал под гнетом ветра и мороза простенький металлический указатель. Склад 6. Фары, не дотягивавшиеся до перекрестка, погасли, и улица погрузилась в тяжелую, ночную мглу, такую, что простой человек здесь не увидел бы и собственной руки, вытяни тот ее перед своим лицом. И без того беззвездное небо в промышленных кварталах Тиндри еще и спряталось под покровами смога, дыма и гари. «И, что и?» – переспросил Ардан. Аркар посмотрел на него с легким, но неприкрытым недовольством. «Какой план?» «План? Почему ты у меня спрашиваешь?» «Спящие духи, парень!» – чуть было не выкрикнул Аркар, но вовремя перешел на шипящий шепот. «Это, сучьи ангелы и демоны, твой, зараза, выход в свет. Я тут тебе в помощники подрядился, а не в организаторы замеса дела Табишта. Если подумать, то Аркар говорил правду. Это ведь Арди нужно было вытащить Бориса из западни, и он попросил у Аркара помощи, которую тот, вспоминая Ингу, и так уже оказал. Но это не значило, что...» В окно постучали. Аркар с Арданом одновременно выхватили револьверы и направили в сторону незваного визитера. Оттуда на них уже смотрело сразу 4 дула, позади которых в ночи блестели фонарики, вкупе с блестящими взведенными курками. «Аркар, кривой, сам ты кривой, нелюдь небритая». Времени не было, Аркар провел ладонью по густой щетине. «В глаза светить завязывайте». Очень медленно свет фонариков опустился ближе к земле, и Арди смог разглядеть визитеров. 4 молодых человека с весьма цепкими, волчьими глазами и такими же повадками. Они держались стаей, следуя за тем, кто стоял впереди. Не самым высоким или мускулистым, но, судя по тому, как змейка извивался его нос, побывавшему далеко не в одной передряге. «Вот, держи», — Аркар протянул кривому, учитывая все тот же нос. Опознать обладателя звучного прозвища не представлялось особенно сложной задачей, выданную Ингой записку. «От начальницы твоей принес, кривой, пусть и опустив курок обратно к барабану, сам револьвер далеко не убирал». Взяв записку, он внимательно ее прочитал и пожал плечами. «А на кой ляд нам эта мазня, Аркар?» Полуэрк пару раз моргнул глазами, а затем устало вздохнул и ударил лбом о руль. «И сколько их там?» – спросил Полуэрк. «Да демон их знает», – снова пожал плечами кривой, в чьих глазах явно плясал огонек неприятной забавы. «Нам оплатили проезд 3 автомобилей, и чтобы мы сюда никого не пускали. Ну или, если приедет кто посерьезней, то знак подали». Аркар выругался. «Нарочим». Так что Ардан не понял смысла, но, кажется, в своих проклятиях Аркар коснулся предков Инги вплоть до 5 колена. Полуэрк поднял голову с руля, после чего с небольшой надеждой взглянул на четверку. «А не хотите составить нам компанию в спасении одного глупого лорда?» «3 машины, Аркар», — повторил кривой. «Их там не меньше дюжины». А Павел видел у 2 посохи. «Так, Павел, ага», — поддакнул один из четверки. «Вот», — протянул кривой, показательно убирая револьвер обратно под потрепанную шубу. «А у меня аллергия на магов, Аркар. Тем более, когда с ними 10 вооруженных парней. Не местные, все так, залетные какие-то. Никто из наших их физиономий раньше не срисовывал». Кривой похлопал по крыше автомобиля. «Мой тебе совет, распорядитель. Ты со своим товарищем разворачивайтесь и езжайте обратно, откуда приехали. Тут ловить нечего. С кем бы они там на склад не заявились, их только со штурмовиками стражей вытаскивать. Или с плащами». Аркар выругался и начал открывать дверь. «Ну, дело твое», — кривой коснулся козырька меховой кепки, который спасал уши от холода. Когда Полуэрк вышел на улицу, то кривой сдержанно кивнул и произнес: «Аркар». Полуэрк ответил тем же. «Кривой». Четверка развернулась и начала постепенно удаляться в заснеженную ночь. Аркар же, обойдя авто, повернул ключ в замке багажника, поднял крышку и достал оттуда 10 шашек промышленной взрывчатки с довольно короткими шнурами. Несколько он протянул Арду. «Знаешь, что это такое?» «Я из предгорной губернии», — только и ответил Арди, забирая шашки и затыкая их за пояс. Аркар фыркнул и аккуратно, стараясь лишний раз не шуметь, опустил крышку багажника. Встав рядом с Арданом, он смотрел на видневшийся за забором громадный, вытянутый, будто ангар, склад. Смотрел и едва слышно шептал ругательство. «Никогда не веди дел со шлюхами. Ты, кажется, уже это говорил». «Это я тебе говорил», — огрызнулся Аркар, поднимая меховой воротник и прячась от завывающих порывов зимнего ветра. «А теперь себе напоминаю». «А что, Инга нас кинула?» — перебил полуэрк. «Я думал, что если дело на ее земле, то не только с ее позволения, но и с ее быками-людьми, табишта. А она лишь разрешение дала, а мускулы у засранцев свои собственные». Ардан понял, о чем говорил полуэрк. «Если бы у Инги купили не только разрешение, а еще и помощников, то благодаря записке количество их противников резко бы сократилось. А теперь, кстати, а почему вы, когда здороваетесь и прощаетесь, то просто имена называете? Потому что здоровье желать на прощение, только сглазить, а желать новых встреч, значит желать снова рисковать своей задн». Аркар резко осекся и с недобрым блеском в глазах повернулся к собеседнику. «Спящие духи, Арт, тебя это сейчас интересует?» «Просто решил спросить, пока к слову пришлось», — спокойно ответил Арди. Ему действительно давно уже было любопытно, почему бандиты, маршал и плащи не говорили «здравствуйте» или «до свидания», а просто называли должности или имена друг друга. «Странный ты, все же, малый Арт», — прокряхтел полуэрк, почесывая щетину постепенно краснеющими из-за морозов пальцами. Они замолчали. Перед ними высилось здание склада, а позади спины упирались в холодную кладку кирпичного забора. Выл ветер, гнал морозный воздух с просторов океана, скованного у берега белой коркой, а дальше, в меньше, чем сотни метров от набережной, бушующего в темной, зимней пляске, такой ледяной, что холоднее снега. «Аркар, ты если хочешь уйти, то...» Полуэрк приобнажил нижние клыки и схватился за древко топорика, засунутого за пояс. «Ты меня сейчас в трусости обвинить пытаешься, щенок?» — прорычал он. «Просто предупреждаю, что девку свою перед постелью предупреждать будешь о том, что сиську в руках лишь мамкину держал, когда молоко сосал», — резко одернул Аркар. «Лучше напряги свою дох через чур, табишта, умную черепушку и сообрази, что делать будем. Ты магов понимаешь лучше, чем я». Ардан вздохнул и задумался. Вряд ли Арвилов раскошелился не только, чтобы нанять десяток людей, а еще и отыскал какого-то достаточно сумасшедшего звездного мага с большим количеством звезд и малым объемом мозга. Почему малым? Потому что, все еще, несмотря на прочие детали, барон похитил лорда. Более того, сына командующего Южным флотом, потомственного аристократа империи, занимающего место в Верхней палате. Такие люди не оценят, если начнут резать на куски даже отлученного от семьи, но все еще, своего потомка. Во всяком случае, Арди, исходя из общей эрудиции, так казалось. Как все выглядело на практике, кроме самого Бориса, никто не знал. А значит, что с Арвиловым, скорее всего, какой-то его приятель. Один из компаний Олеагров, явно давшего свое добро, но это уже мысли завтрашнего дня. Итак, против него 10 вооруженных людей, вряд ли какой-то значительной военной подготовки, потому что такие люди, опять же, слишком себя ценят и любят, чтобы связываться с отпрысками аристократии, и 2 первокурсника из Большого. Ардан не питал иллюзий относительно своих способностей военного мага, так что сразу с 2 однокашниками, даже если у них на обоих лишь с 10 лучей, не справится. Не говоря уже про остальных, пусть и паршивых, но сорви голов. Кривой был прав. Куда благоразумнее сесть в машину, развернуться и уехать, но Арди вспомнил, как Борис целую ночь выслушивал душевные терзания Ардана, и не просто слушал, а активно принимал участие, всеми силами пытаясь помочь своему другу. Неужели Арди действительно не умел дружить с людьми? И, что удивительно, наверное, Неви с братом, Анна и Фарух это понимали. «Мысли завтрашнего дня, я сделаю нас невидимыми», — произнес Ардан, крепко сжимая чуть обледенелый посох. «Но я не знаю, как долго смогу удерживать вуали». Арди осекся, но было уже поздно. «Вуаль?» Аркар резко к нему обернулся и приподнял брови. «Не отвод глаз, а вуаль? Так вот как ты в том доме вытащил Лизу из ее кошмара, она рассказала какую-то дичь несуразицу, табишта, и я подумал, что просто распереживалась, а ты знаешь искусство и анхане. Я лишь простой говорящий», — не стал отнекиваться Ардан. «Да и поздно уже. Да и к тому же далеко не самый умелый. Твори свою волшбу, говорящий, проигнорировал его Эркар. «Если бы это были степи, то о нашем с тобой приключении сложили бы песни. Орки и их фанатичная страсть, когда дело касалось доблести и следи, которые они могли оставить в истории своих стай». Так дедушка учил Арда, что орки выше всего ценили воинскую и охотничью славу и слагали о ней песни, а времена самых больших войн и самых серьезных потрясений называли временами великих песен. Ардан прикрыл глаза и открыл разум окружающему миру. Уже привычным усилием он отодвинул себя от бесконечного соцветия множества сложных щитовых чар, коими, на манер новогодних елок, пестрили склады и фабрики, будто сияли разлитой в пространстве радугой, создавая иллюзию того, что ночь превратилась если не в день, то в сон душевно больного. И, в этом разбитом калейдоскопе блеска и сияния лей, склад номер 6 выглядел тусклым, осиротевшим пятном. Стационарный щит на постройке оказался опущен. Видимо, чтобы все происходящее осталось в тайне и... Снова мысли завтрашнего дня. Ардан нагнулся и провел ладонью по капотам автомобиля, забираясь под изгибы железа, куда никогда не попадал дневной свет. Он пытался нащупать ту тьму, что не знала ничего, кроме своего безраздельного и неоспоримого царства, потому что если он ее не найдет, то Борис. Перед внутренним взором всплыли сцены истерзанного товарища, рыдающей Елены, и ощущение мягкой, податливой тьмы тут же исчезло. Ардан слегка покачнулся и, чувствуя, как усталость постепенно опускается давящим грузом на плечи, вновь сосредоточился. Он снова позвал пугливый, податливый мрак, даже не ведающий, что в мире есть что-то другое, кроме как его собственное, темное и спокойное существование. Арди уже почти ухватился за него, как снова увидел перед собой заплаканное лицо Лены. Спящие духи — это ведь были его. Ардан открыл глаза, и мир перед ним вновь обрел реальные черты. Исчез калейдоскоп вспышек лей, а сам юноша, утерев крупные капли пота со лба, тяжело опершись на посох, поднялся на ноги и заозирался. Эркар, мы уже невидимы, у меня не получилось, чуть пристыженно покачал головой Ардан. Слишком переживаю не сосредоточиться и... Арт, срань, ты это девке будешь говорить, когда... Эркар помахал дулом револьвера. Повторяюсь уже даже. А что, если мы скажем, что пришли с выкупом, предложил Ардан. А когда они отвлекутся, то нашпигуют нас свинцом так, что мы срать сможем из пары десятков дополнительных дырок, перебил Аркар и, после короткой паузы, спросил, во что был одет Борис. Ардан вкратце описал, в чем обычно ходил его то ли друг, то ли хороший знакомый. Как же сложно с людьми. Хорошо, кивнул полуэрк и проверил патроны в барабане, а затем и вовсе достал второй револьвер. В любом случае, по опыту, все эти умные планы, Арт, всегда летят в пис, проваливаются, табишта. Так что стараемся как можно тише зайти и загасить, завалить, замочить, убить. Вот, табишта, как можно больше народа. Бориса твоего они до последнего к ангелам не отправят. Это же деньги для них. Ардан кивнул, а прочие свои догадки и мысли оставил при себе. Если в деле действительно был замешан Олэгров, то к чему ему 2500 эксов? Это же один из великих князей. У его семьи денег, как у... Пойдем. Аркар махнул дулом револьвера и, пригибаясь, перебежал на ту сторону улицы. Ардан, держа в правой руке посох, а в левой револьвер, учитывая, что он из правой-то попасть, кроме как в небо, никуда не мог, поспешил следом. Прижавшись спинами к забору, они, приставным шагом, приблизились к воротам. Огромные, железные створки для транспорта были закрыты, а вот относительно небольшая дверь, прямо внутри этих створок, оказалась заперта на самый банальный засов. Аркар, в тишине, закусил второй револьвер за дуло и, достав из ножен за спиной длинный, широкий нож, аккуратно, не делая лишних движений, приподнял запирающий язычок. Видимо, о подобных мерах безопасности, учитывая щиты, в данный момент неактивные, и охрану, предоставленную красной госпожой, подкупленной, владельцы склада не беспокоились. А зря. Хотя, с другой стороны, у них ничего не собирались воровать. «Соберись, парень!» — едва слышно шикнул Аркар. Полуэрк, слегка приоткрыв дверцу, заглянул на территорию и, затем, пригибаясь, вернулся обратно к Арди. «Около входа стоят двое, так что зайти тихо не получится», — процедил он. «Придется пробиваться с боем». Ардан, на этих словах, слегка вздрогнул. Он резко вспомнил Даваса, Эллини, тех бандитов в поезде, Бальера и недавние происшествия в императорском банке. Ну почему, с момента как он встретился с плащами, и месяца не проходило, чтобы вокруг него не умирали люди и нелюди. «В темноте видишь?» — уже едва ли непривычным образом спросил Ардан. «Хуже чистокровок, но силуэт разберу». Ардан кивнул. Аркар, в свою очередь, прикрыл глаза и произнес пару слов на языке орков. «Ну, парень, погнали». Уже не скрываясь, Аркар подошел к двери и толкнул ее ногой. «Кто разрешил работать в городе без спроса?» «Залетные!» — выкрикнул он и, забегая внутрь, одновременно вдавил спусковые крючки. Прозвучали громовые раскаты и засвистели пули. Внутри склада тут же послышались выкрики и, кажется, звон разбитого стекла. Ардан увидел, как с парапета, служащего внутри склада чем-то сродни балкончика, высунулись весьма низкопробные револьверы, зажатые в руках, облаченных в пальто не по сезону. Ну, хоть в этих предположениях он не ошибся. Пригибая голову и, инстинктивно, горным козликом отпрыгивая от тех мест, где в тротуар вонзались свинцовые конусы, он влетел следом за Аркаром во внутренний двор. Около входа на склад хрипел, захлебываясь собственной кровью, держа ладонью простреленной грудины, парень лет 20, со вторым Аркар, у которого с правого бока стекала струйка густой, алой, с коричневатым оттенком крови, сошелся в ближнем бою, очень скоротечном ближнем бою, подбив руки оппонента с зажатым в них и, кажется, уже разряженным револьвером. Аркар обхватил голову противника и, прижав к груди, напряг все свои, в самом прямом смысле, нечеловеческие мышцы. Сперва раздался хруст, затем короткий крик, а после стены склада окрасил всполох крови и разлетевшихся мозгов. Ардан, на мгновение отвернувшись, тут же чуть не пожалел о содеянном. Один из стрелков на парапете вновь выстрелил, и пуля обожгла левое бедро юноши. Тот прыгнул вперед и, покатившись по земле, прижался к воротам дверям, спрятавшись под козырьком. Аркар, в своей и чужой крови, помог ему подняться. «Вы там патроны поберегите, ублюдки!» — гаркнул он, смотря в сторону окон над козырьком. «Ох, как же я каждого вас отделаю, засранцы! Вечных ангелов встретите так, что они о вас!» Одна из пуль пробила козырек и чиркнула по груди Аркара, оставляя за собой очередную полосу и разорванную одежду. «Ах ты, гниль сраная!» — взревел Аркар, смотря на загубленные шубу и сорочку. «Я за этот прикид почти 8 иксов отдал». Орк выскочил из-под козырька и разрядил револьверы в сторону парапетов. Послышались крики. Кажется, он кого-то ранил, но явно не смертельно. «Вот твари!» — орк, чуть тяжелее дыша, вернулся под козырек. «Верткие, рот их ебоснашал, табишта! Ты как? Сделал? Пару секунд?» Прикусывая язык, оповестил Арди. Он, в это время, игнорируя боль в бедре и неспешно бегущую по ноге струйку крови, укладывал около металлической двери, втыкая в снег, рядок из шашек взрывчатки, попутно связывая их шнуры. В отличие от ворот, непосредственный вход на склад был защищен куда надежнее и, просто так, дверь внутрь не откроешь. Когда все было готово, Ардан кивнул орку. Тот достал зажигалку и поджег фитили. Шнуры заискрили не хуже новогодних огней и Ардан, вместе с Аркаром, виляя под градом пуль, сопровождающихся раскатами громовых выстрелов, побежали к ближайшему грузовичку, укрытому покрывалом, и, стоило им нырнуть за него, как около дверей прогремел оглушительный взрыв. Он напрочь снес козырек, подкинув его выше крыши самого склада. По ушам будто молотом ударило, а все вокруг затянуло едким, вонючим, белесым дымом. На голову посыпалась земля, каменная крошка и немного снежной мути. Аркар выглянул из-за покачнувшегося от взрывной волны грузовичка и, стоило прозвучать очередному выстрелу, тут же втянул голову обратно. «Срань», — коротко констатировал полуэрк. «Выдержали?» «Ну, Арт, дверям конкретно поплохело, но внутрь мы не пройдем». Ардан, чувствуя, как сердце бьется о его собственные ребра, улегся на снег и, поднырнув под грузовичок, с которого слетел и снег, и покрывало, вгляделся внутрь дымной завесы. Постепенно сквозь белесый туман проглянулись очертания ворот и, что самое важное, дверного проема на их полотне. Сами ворота, разумеется, устояли, а вот дверная створка слегка покорежилась, но не настолько, чтобы пройти внутрь. С другой стороны петли, на которых держался основной вес, начали шататься. Видимо, их выбило из кирпичной кладки взрывом и последующей ударной волной. Нужно было только толкнуть. «Стреляй по ним, чтобы они не стреляли по мне!» — выкрикнул Ардан и, вскочив на ноги, побежал в сторону кабины грузовичка. «В следующий раз просто говори, прикрой, идиот!» — взревел Аркари, выпрыгивая из-за укрытия, с положения лежа начал палить из револьверов в сторону парапета. В ответ ему бандиты, хотя Аркар ведь и сам бандит, тоже начали палить и сыпать грязными ругательствами. Ардан же, направив дуло на замок двери грузовчика, отвернулся и выстрелил. Дверь жалобно пропищала, и юноша закинул посох на сиденье, а после забрался внутрь. Вряд ли водитель, учитывая щиты и все прочее, забирал ключи с собой домой. Их ведь так легко потерять, а может, Арди просто надеялся на удачу, которая слишком уж редко поворачивалась к нему своей титульной частью тела. Обшарив всю кабину, Арди, возликовав, обнаружил связку ключей, спрятанную под рулевой колонкой. А в следующее мгновение, когда он уже почти выпрямился, то прямо над ним просвистела пуля и продырявила спинку сиденья. Если бы Ардан выпрямился на долю секунды раньше, то пуля пробила бы ему грудь. Отряхнувшись, в прямом смысле слова, от этих мыслей, Ардан выкрикнул: «Сюда!» и вставил ключ в замок зажигания. Аркар, что-то крича и, кажется, даже смеясь, подбежал к кабине и, разрядив последние патроны, рыбкой нырнул внутрь, закрывая дверь за собой мыском ботинка. Лежа на сиденье, он достал из карманов месяцы и, вытряхнув опустевшие гильзы, перезарядился. «Чего ждем?» — рявкнул он, перекрикивая выстрелы и стук пуль, бьющие им о кузов. «Я не знаю, что делать». «Что? Я не умею водить!» — выкрикнул Ардан. Они все никак не могли найти с Лизой, порой наведывающейся в бар, время, чтобы та могла выполнить обещание и научить Арди пользоваться автомобилем. Ручник вниз, левой ногой крайнюю левую педаль в пол, ручку справа дергаешь влево и вверх, правой ногой крайнюю правую педаль в пол, ручку вниз и снова вниз, заорал Аркар. Центральную педаль вообще не трогай. Очередная пуля разбила вдребезги лобовое стекло, осколки которого жалящими пчелами впились в щеку и подбородок Ардана. Горячая, пахнущая медью жидкость начала заливать скулу и шею. Ардан закричал что-то, даже сам не понимая, что именно, и принялся действовать по инструкции Аркара. «Крепкое словцо, парень!» Засмеялся полуарк и тут же сжался комочком, когда очередные свинцовые шмели пронеслись по салону. Грузовчик затрясся, задергался больным стариком, а затем сорвался в рывке, направленном прямо на ворота. Ардан сперва испытал какой-то детский восторг от того, что такая огромная махина подчинилась его не особо-то хитрым действиям, а затем равнозначный ужас от осознания, что сейчас произойдет. Не убирая ноги с педали газа, он завалился на бок, а следом грузовик врезался в ворота. Те сперва попытался стоически заскрипеть и выдержать натиск, но уже долей мгновения позже с лязгом и грохотом упали на пол, а грузовичок, по инерции, покатился дальше. По крыше, по крыльям и стойкам, по задней части и капоту, застучал свинцовый град. «Фейерверковая, чтоб тебя, идея, парень!» — смеялся Аркар, поля из револьверов куда-то. Кажется, он просто стрелял примерно в ту же сторону, откуда стреляли в них самих. «Фееричная!» — поправил, перекрикивая шум выстрелов, Ардан. Грузовик, сшибая на пути десятки ящиков самых разных форм и размеров, пронесся аж до середины склада, пока не врезался в железную колонну. Ардана с Аркаром бросило на пол, сильно приложив сперва ребрами, а затем и головами. «Ах ты ж!» – процедил полуарк. Арди же, сцепив зубы, уже открыл гримуар на хорошо знакомой ему странице. «Кажется, надо будет, все же, выучить морозную тьму наизусть». Зачерпнув энергию из звезды, Ардан, следуя инструкциям на бумаге, сформировал печать и, залив в нее горячую, бушующую в жилах энергию, ударил посохом о дверцу грузовичка. Тот загудел так, словно по нему снова прошла ударная волна, а затем над навершием посоха сформировалась печать, из которой повалил густой, морозный туман. Стремительно разворачивающееся облако ледяной тьмы накрыло и грузовик, и примерно еще 10 метров пространства. Ардан, вместе с Аркаром, вывалились с противоположной от парапета стороны. Выстрелы затихли. Видимо, палить внутрь клубов тьмы дураков не нашлось. Магов не видел, утирая кровь и пот, процедил Аркар. Оставшиеся ублюдки на балконе. Ардан повернулся в сторону дальней части склада, где, как ему казалось, за лабиринтом из нагромождения ящиков он услышал, на мгновение, знакомый голос. «Прикроешь, их там человек 6, Арт». Аркар снова вытряхнул гильзы и перезарядился. «И еще двое раненых, но способных стрелять. А я один, конечно, прикрою. Расклад вообще не в пользу этих обоссанцев Табишта, хотел сказать». «Я понял, что ты хотел сказать». Арка раскалил клыки. «Аракхан, да», — произнес он, заставляя Ардана вздрогнуть. «Или, если переводить с языка Иктаса, удачной охоты. И тебе», — кивнул Ардан. Юноша знал, как переводилась эта фраза так же, как знал, что она являлась общим боевым кличем для всех первородных, но для него этот клич навсегда останется выжжен в воспоминаниях о банде Шантира. Мысли завтрашнего дня. Какой же вам, сукины детишки, пист, последнее слово Аркара, выпрыгивающего из-за разваливающегося грузовичка, заглушили его собственные выстрелы. Ардан, переведя дыхание, под аккомпанемент ругательств и криков людей, смеха и выстрелов Аркара, расстегнул пояс и, вытащив тот из креплений, перетянул бедро. Глянув на револьвер, валявшийся в кабине, Ардан лишь вздохнул и, открыв гриморий, нырнул внутрь лабиринта ящиков. Прижимаясь спиной к шероховатым доскам, обитым стальными скобами, он оставлял позади отзвуки перестрелки, двигаясь по, казалось бы, бесконечному хитросплетению переходов и развилок, ориентируясь, скорее интуитивно, чем по запаху, нос забила вонь пороха, крови и пота, он вскоре добрался до относительно широкой площадки. Притаившись за ящиком, Ардан аккуратно выглянул, чтобы оценить обстановку. Там, привязанным веревками к стулу, сидел голый Борис, или то, что выглядело, как Борис. Его рыжие волосы слиплись от крови, все лицо опухло и местами почернело от многочисленных гематом. Левый глаз полностью закрылся, а правый превратился в узкую щелку. На груди красовались длинные, глубокие порезы, оставленные ножом. Правая нога, в районе колена, была перебита в нескольких местах, а само колено практически целиком раздроблено. На левой руке, кроме мизинца, отсутствовал еще и безымянный палец. Борис хрипел, то и дело сплевывая слюну, смешанную с пеной и кровью. Несколько зубов в его рту были вырваны с корнем. «Если ты думаешь, что эти идиоты успеют тебя спасти», — перед ним стоял юноша самой обычной внешности. Каштановые волосы, обычная комплекция, 1,70 м, может чуть выше. Арди, кажется, даже видел его на каких-то лекциях, спаренных с военным факультетом. Рядом с магом, на столе, лежали окровавленные строительные щипцы, молоток со стамеской, гвоздодер, отвертка, пила и прочие инструменты, которые можно отыскать на складе. «Лучше просто скажи, где шифр от этого?» Второй, тоже немного знакомый Арду маг, протянул перед собой медальон. Медальон, который Ардан тут же узнал по характерной цепочке, звенья которой выглядели сплетенными друг с другом сказочными фигурами зверей. Очень искусное, тонкое плетение. Борис никогда его не снимал. «Шифр от медальона, назови шифр, Борис», — подключился Каштановый, — «и твои мучения закончатся. И, даю слово барона, что не причиню вреда твоей служанке». Арт прищурился и, чуть было, не сдержал рвущееся наружу ругательство. Он даже не понял бы, что именно увидел, если не проведенная неделя за работой с печатями посоха демонов. На серебряном медальоне лорда Бориса Фахтова, старшего сына командующего Южным флотом, оказалась выгравирована печать демонической школы звездной магии, только она явно была зашифрована. Причем куда хитрее, чем шифр, которым Глеб Довос покрыл свои изыскания. Борис, несмотря на пугающее состояние, приподнял голову. Эти двое стояли спиной к Ардану, так что не видели высунувшегося из-за ящиков визитера. А вот Борис, тот, кажется, каким-то чудом, сквозь единственную щелку между синяками, налившимися сливами, сумел различить знакомое лицо. «Нет», — прохрипел он, попутно булькая кровью и сплевывая маленькие кусочки плоти. «Дурак», — развел руками Каштановый и, схватив со стола молоток, ударил им по второму колену Бориса, которое пока еще не выглядело кроваво-костяным месивом. Борис заорал. Заорал так, как кричат только те, кто уже практически перешел ту черту, за которой от разума остается только нескончаемая агония. Арди слышал такие крики в горах Алькады, когда умирали попавшиеся в капкан охотника звери. Сцепив зубы, юноша втянул голову обратно. Он поборол жгучее желание немедленно выскочить и броситься на палачей, но это не привело бы ни к чему хорошему. «Может, уже скажешь, или хочешь, чтобы здесь оказалось промыслово?» Между каждым словом Арвилов Каштановый делал паузу, чтобы нанести очередной удар и дождаться, пока стихнет нечеловеческий, уже буквально мокрый от крови, крик Бориса. Ардан же, листая гримуар, пытался сохранить самообладание. Оно понадобится ему. Главное, чтобы Борис выдержал. Подождал еще пару секунд, совсем немного, а Борис орал. Орал так, что сердце замирало, а кровь постепенно мерзла в жилах. Но Арди не знал почти никакой военной магии. На ледяную стрелу надеяться было бесполезно, Студенты военного факультета успели поставить перед ней щит. На ледяной залп не хватало лучей, так что оставалось лишь. «Нашел», — мысленно возликовал Ардан. Перед ним на страницах гримуара предстала печать ледяной стены, как раз на последние 5 лучей звезды. Но зачем она Арди, если это, по сути, защитная магия? Ответ простой. Спичка. Дурацкая спичка Канвила. Ардан, прикрыв глаза, начал мысленно встраивать в ледяную стену вложенную печать. Он понятия не имел, получится ли у него без бумаги сделать этот трюк. Но, а-а, орал, словно пытаясь ухватиться криком за последние остатки разума и жизни. Борис, выбора не было. Закончив мысленно чертить, стараясь удержать образ в голове, Ардан вышел из-за ящиков. «Эй!» – коротко, но громко произнес он. Ему требовалось, чтобы маги отвлеклись, и они отвлеклись. Оба, залитые кровью, снявшие шубы и пиджаки, в рубашках с закатанными руками, обернулись на голос. «Эгабар!» – слегка приподнялись брови напарника Арвилова. «Что ты здесь?»